Этот мир – наш дом, а музыка – мир равных возможностей. Это было важно для команды ЮАР, чтобы Цхепон Кадименко, который в 7 лет потерял зрение, смог выйти на эту сцену и стать частью этого праздника и разделить его со всей планетой. Было невероятно. Кажется, весь зал почувствовал настоящую душу Африки в этой музыке. 真是太震撼了！相信这样一场表演让我们感觉到了非洲音乐真正的独特魅力。 Это не просто выступление, это пример настоящей команды, которая живет одной мечтой – дарить миру творчество и радость. 不仅仅是一场表演，而这是团队精神合作的力量，而这正是音乐的本质。他们用快乐与创造点亮世界。 И снова есть что рассказать специальным корреспондентам Интервидения. Думаю, вы уже узнали все интересные истории участников. Поделитесь с нами